Глава 18. Пробуждение было похоже на погружение в ледяную воду. Что-то сдавливало мою грудь, болел каждый миллиметр моего тела, мышцы тянуло, кожа горела, голова пульсировала. Наконец я разлепила глаза. Я была в белой комнате. Справа умывальник, за ним душевая кабина с перфорированной занавеской. Это ванная? Но где я? Когда я села, с губ сорвался стон. Спина ощутила холод плитки. Сверху на меня падал яркий свет. Он слегка мерцал, и я моргнула, чтобы изображение стало резче. Прямо напротив меня была дверь. Она была открыта, за ней была гостиная, а там... Там был он. Бэйл сидел на стуле и смотрел на меня. Он что, принес меня сюда? Я скосила глаза вниз. Сенсор, которым я выстрелила себе в ногу, все еще светился голубым. Значит, Бэйл не мог перенести меня с помощью вихря. И тут до меня дошло. Бэйл ждет, пока сенсор потеряет силу. А потом он доставит меня к Хоторну. Пальцами правой руки я ощупала ногу. Это вызвало колющую боль в груди, но я стерпела. Оружия при мне не было. Ну, конечно. Потом я положила руку на ребра. Возможно, парочка из них сломана. В принципе, я могла нормально дышать, однако неприятное покалывание в груди было плохим знаком. Не будь я в своей униформе... О, нет, я даже не хотела представлять, что было бы. Я уставилась на Бэйла. Он сидел, не шевелясь и не выказывая никаких эмоций. Мысли роем кружились в голове, я понятия не имела, что случилось с Хольденом. Оставалось только надеяться, что он жив, в отличие от бегунов, которых Бэйл прокрутил через свои вихри. Гилберт, Лука. Они, наверное, давно уже в Новом Лондоне. Но, скорее всего, Бэйл еще до их прибытия притащил меня в какую-то квартирку. И здесь они меня точно не найдут. Бэйл не собирался останавливаться, теперь я это знала. Как только сенсор в моей ноге разрядится, он продолжит. Жаль, что я не поняла этого раньше. Я была наивной, цеплялась за несбыточные надежды. Но теперь я знала наверняка, Бэйл не собирался останавливаться. Наркотик не позволит ему остановиться. Даже если он уставал, получал травму или что-то в этом роде, наркотик велел ему продолжать. Он будет выполнять поручение, пока я не окажусь в руках у Хоторна. Но я этого не допущу. Скорее умру. Я разглядывала лицо Бэйла. Засохший кровавый след на виске. Черные волосы слиплись сосульками. Глаза. Они были стеклянными. А вся его шея была в кровоподтеках. Я сомневалась, что все эти повреждения нанесла ему я. Я ведь почти не доставала его. И это означало только одно. Кровоподтеки были у него и раньше. Что Хоторн делал с ним? И откуда взялось это красноватое мерцание? Что это означало? На какой-то момент боль за него перекрыла все остальное. Если я не выживу, что станет с ним? Он будет игрушкой в руках Хоторна до тех пор, пока тот не достигнет своей цели. А когда он достигнет цели, мир перестанет быть таким, каким мы его знаем. Бэйл немедленно, ни секунды выполнит миссию, которая будет означать его собственное уничтожение и уничтожение всех, и мутантов, и людей. Я не могу этого допустить. Мне нужно сказать ему об этом, хотя бы попробовать. Бэйл. Произнесла я хриплым голосом. Бэйлин. Бэйлин Треворс, я хочу, чтобы ты знал кое-что. Это не твоя вина. Он наморщил лоб, значит, хотя бы услышал меня. Ты все равно будешь чувствовать себя виноватым, продолжила я, поэтому ты должен знать, что я тебя прощаю. Я сглотнула. «Бэйл, я люблю тебя». Никакой реакции. Я надеялась, что смогу пробиться к нему, но он не подавал никаких признаков того, что мои слова хоть что-то значили для него. «Бэйл, я очень люблю тебя», — повторила я, и по моим щекам потекли слезы. «И все, что происходит, это правда не твоя вина, а моя». Я закрыла глаза. Почему он не вызвал Хоторна с его солдатами, чтобы они забрали нас обоих? Наверное, не хотел, чтобы его самого обнаружили в этом месте. Или... Я понимала, что это была наивная надежда. Но, может, он специально отодвигал то, что неизбежно должно было случиться. Прошел почти час, пока мой сенсор не начал мигать. В принципе, я ждала этого каждую минуту, но все равно вздрогнула. С этого момента пройдет ровно 3 минуты, и сенсор сдохнет. Я посмотрела на Бэйла. Он тоже заметил мигание. Наверняка, как и я, вел обратный отсчет. И когда мигание прекратится, он окажется около меня. Окей. У меня был план. По шкале сумасшествия планов это была твердая 10, без вопросов. Но это был мой единственный шанс. Бэйл встал и направился к двери, разделявшей нас. 2,5 минуты. Я набрала в легкий воздух, разложила по полочкам слова в своей голове и спокойно вспомнила все, чему когда-то научил меня Бэйл. Очень-очень давно. Вихри реагируют на воспоминания. Чем сильнее воспоминание, тем точнее вихрь доставляет тебя в то место, о котором ты думаешь. Отлично. Интересно, каково было жить в таких домах? Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально. На лице Бэйла мелькнуло замешательство, но он контролировал себя. «Ты знаешь, я встретила твоего отца», — продолжила я. «Ну и козел же он. Он сказал, что у тебя никогда не было друзей. Это так? Ты что, все время был один?» Никакой реакции. Этого не хватало. «Ты ведь наверняка помнишь, Бэйл. Насколько я знаю Хоторна, он украл у тебя только хорошие воспоминания, а твое дерьмовое детство он без сомнения оставил тебе». Я выпрямилась. Было больно, но ничего, можно потерпеть. «Ты все время был один, Бэйлен, с родителями, которые тебя не любили. А потом ты попал в Рифт, там, в метро. Все верно, да? Рифт изменил тебя, и ты стал еще большим аутсайдером, чем раньше. После этого...» Надо убрать дрожь из голоса. «После этого тебя не смогла терпеть даже мать». Вот оно. Ничего не выражающий фасад исчез. Он смотрел на меня с гневом. «Заткнись!» Бэйл остановился в дверном проеме, и впервые за все это время я услышала его голос. Он звучал, как всегда, немного мрачно, немного хрипло. В животе защекотало, и я заставила себя говорить дальше. «Я нашла тот самый Рифт внизу, в туннеле. Ты просто не смог сдержать свое мальчишеское любопытство, да? И в результате стал фриком, с которым никто не хотел иметь дело». «Сказал тебе, замолчи!» — крикнул Бэйл, подскочил ко мне, рывком поднял и прижал спиной к стене, что отозвалось невыносимой болью в груди. Я выдержала взгляд. Но тут его глаза скользнули вниз. Я тоже посмотрела вниз и увидела, как торчавший из ноги гравитационный сенсор, мигнув в последний раз, погас. Окей. Теперь все зависело только от меня. Бэйл, как всегда, действовал быстро. Он создал вихрь. Не успела я моргнуть, как нас унесло. Я пережила дежавю. Бэйл обхватил меня точно так же, как во время нашего первого совместного перемещения в вихре. Вокруг нас потрескивала энергия, и я чувствовала его дыхание у себя на груди. Тогда он унес меня с поляны в санктуме к руинам Колизея. Энергия вихря свободно текла через его тело, пульсировала на его коже. Это было так красиво, что я влюбилась в него. Прогулки в вихре вместе с Бэйлом были прекрасными. Мы доводили себя до предела, чтобы потом броситься друг к другу в объятия и целоваться до тех пор, пока у меня не немели губы. Эта энергия и сейчас танцевала по телу Бейла. Огненное мерцание, которое и восхищало, и пугало меня. Пугало, наверное, больше. Вихрь окутал нас, заставляя меня приспосабливаться к движению. «После этого твоя мать бросила тебя, так?» — крикнула я. «Они неплохо устроились без тебя. Возможно, это с самого начала был их план». Бейл потряс головой, словно хотел отмахнуться от моих слов. Схватил меня за руку и начал ускорять вихрь. Но на его лице я снова увидела замешательство. Я все-таки пробила брешь в его защите. И теперь мне нужно было продолжать. «Они продали тебя!» — закричала я и почувствовала, как меня качнуло. Бейл продолжал меня тянуть. Вращение вихря набирало обороты, но направление поменялось. «Как дорого они тебя оценили!» — не отступала я. «Ты знаешь? Ты знаешь, во сколько они оценили твою жизнь, Бейлиэн?» Вихрь рассыпался. Бейл, хотя и контролировал наше приземление, все-таки не успел стабилизировать энергию вихря. Мы оказались на каком-то подобии балкона. Нет, это была посадочная площадка. Шел дождь, вокруг бушевал ветер, трепавший мой хвост. Я осмотрелась, и через несколько секунд до меня дошло, что это здание кураториума в Новом Лондоне. Мы стояли на внешней платформе, которая граничила с бюро руководителя. За стеклом я увидела 4 силуэта. Женщина и мужчина, и еще один мужчина, который притянул к себе за плечи маленького мальчика. Хоторн. А рядом с ним Бейлиэн, которому было 5 или 6 лет. Вихрь перенес нас в прошлое. Скорее всего, это был тот день, когда родители Бейла отдали его в кураториум, передали в руки Хоторна и... Бейл схватил меня за руки, и прежде чем я поняла, что случилось, снова втянул в вихрь. Картинка растворилась, башня кураториума исчезла. Мое горло сжалось, но я продолжила говорить. «Для Хоторна ты тоже всего лишь средство достижения цели, как и для твоих родителей, как и для всех людей в твоей жизни!» Бейл снова помотал головой. Я заметила, что он изо всех сил старается удержать энергию под контролем, но его воспоминания были недостаточно сфокусированы, поэтому вихрь не понимал, куда ему двигаться. «В ту секунду», — выдавила я из себя, — «когда ты стал вихревым бегуном, ты стал просто инструментом. Ты сам был им безразличен». Вихрь снова поменял направление. Я ощущала, что он продолжает двигаться через прошлое, именно туда, куда хотела я. Энергия в руках Бейла мерцала, вихрь дергался. Я знала, что будет дальше. Если фокус нечеткий, вихрь распадается. Так и вышло. Полоски энергии рассеялись, и мы с грохотом приземлились на какой-то башне. Надо мной было звездное небо, а в нем полная луна. Мы находились очень высоко, под нами лежал какой-то город, церковь с двумя башнями, рядом река, много новомодных зданий из стекла и... О боже, да это же Париж! Мы стояли на Эйфелевой башне. Сена, Нотр-Дам и... Пол под моими ногами заходил ходуном, сотрясаемый угасающей энергией вихря. Металлическая стойка башни оторвалась и полетела вниз. Бейл бросился на меня, охваченный яростью, прижал меня к одной из стоек и навис надо мной в полный рост. «Ты ничего обо мне не знаешь!» — прорычал он, сжав до боли мои плечи. «Совсем ничего!» Моргнув, я смахнула слезы. «Ты Бейлиэн Треворс. Ты любишь прыгать в вихре. Ты любишь гулять со своей собакой по лесу. Ты любишь Сьюзи и Фагуса и Элистера и Рабура. А еще ты любишь меня». Но все это я не могла ему сказать, потому что мне нужно было, чтобы мой план сработал. «Я знаю, что ты трус, потому что только трус может убивать своих врагов, бросая их в вихри. И тебе не хватает мужества посмотреть им в глаза, когда ты их убиваешь». Бейл замахнулся и, метясь в мою голову, ударил по металлической стойке. Я в последний момент смогла высвободиться из его хватки и отпрыгнула в сторону. Он последовал за мной, но врезался в ограждение. Под его тяжестью оно прогнулось. Бэйл потерял баланс, замахал руками и сорвался вниз. Если бы на его месте был кто-то другой, я подумала бы, что это конец. Но только не в случае с Бэйлом. В ночи тут же появился свет от очередного вихря, и Бэйл снова оказался передо мной. Схватил меня и потянул за собой в вихрь. Однако каждой клеточкой своего тела я чувствовала, что энергия протекает сквозь него не полностью. Он не мог больше ее контролировать. В следующую секунду Бэйл вжал меня в горячий песок. Неожиданно я увидела пирамиды. Они были окружены ледником, который попал сюда из-за великого смешения. Потом мы снова оказались в вихре. Это происходило так быстро, что картинки расплывались у меня перед глазами. Бэйл пытался вернуть нас в настоящее, но у него не получалось, а я снова и снова кричала ему о том, как его жизнь была разрушена. Я говорила ужасные вещи, выводя его тем самым из себя. «Но, может быть, тот рифт в метро потому и выбрал тебя, что ты трус, потому что ты был самым слабым из всех!» Кричала я Бэйлу, пока он таскал меня не только по всему миру, но и сквозь время. Жара, холод, пустыни, горы, леса, города. В какой-то момент я подумала даже, что вижу огромные деревья Санктума, но они сменились небоскребами. Развалины церкви в центре Нового Лондона. Бэйлен? Да, он. Лет 10 или 11, с трудом вскарабкался на башню и остановился перед рифтом, сверкающим черным. Бэйл потянул меня дальше. Его руки держали меня, словно железные цепи. Когда вихрь рассеялся в очередной раз, мы стояли перед небоскребом, где когда-то жила Лис, а потом и я вместе с ней. На другой стороне улицы я увидела юношу, который целовал в лоб девочку в розовом пуловере. Я не успела всмотреться, Бэйл рыча вернул меня обратно в вихрь. Он дышал, как умирающий зверь. Его взгляд бегал, и я знала, что мне нужно сфокусировать его на воспоминании, которое совершенно точно сидело в нем где-то очень глубоко. Я должна была показать ему это. Должна была причинить ему такую боль, чтобы он прыгнул именно туда, куда я хотела. «Ты никогда ничего ни для кого не значил!» «Ложь! Ты просто оружие в чужих руках!» Ты гораздо больше, чем это. Неудивительно, что они тебя не любили после того, как рифт изменил тебя. Я схватила его за воротник. Ты ведь думал о том, что рифт выбрал тебя по определенным причинам? Место полное дерьма. Могила в земле, куда никто больше не ходит. Наверное, тебе стоило просто остаться там. Я чувствовала это. Вихрь менял не только направление, он снова проносил нас сквозь время, словно огненный ураган оставлял позади дни, недели, месяцы, годы. Когда он растворился в очередной раз, мы сильно ударились о пол. Нас окружала темнота. Бэйл застонал, и в следующую секунду на его детекторе автоматически включилось ночное освещение. Он сидел в 3 или 4 метрах от меня, зарывшись пальцами в волосы. На его руках потрескивала энергия. Дыхание было прерывистым. Он зажмурился. Казалось, он полностью погрузился в собственный кошмар. Слезы застилали мне глаза. Это ты сделала с ним такое. Часть меня хотела все вернуть, но другая часть знала, что я не могу сейчас остановиться. Это твой шанс. Возьми его оружие и стреляй. Я медленно поползла к Бэйлу. От всех этих вихревых прыжков меня сильно тошнило. Кружилась голова. Бэйл, углубленный в себя, не видел меня. В тусклом свете детектора я увидела, что мы снова оказались в туннеле метро. Это сработало. Вихрь и в самом деле доставил нас сюда силой воспоминаний Бэйла. Я и без детектора знала, что мы не в нашем времени. Рифт был открыт, и я слышала жужжание и отчетливо чувствовала его энергию. Прямо перед рифтом стоял мальчик. Ему было не больше 5 лет, он направлял карманный фонарик в темноту. Из-за жужжания мальчик не услышал нашего прибытия. Только после того, как мерцание рифта усилилось, он немного отступил назад. Я сразу поняла, что это был Беллиан. Беллиан, который еще не стал вихревым бегуном и который еще не был отдан Варусу Хоторну. Я отвела от него глаза и поползла к Бейлу, к другому Бейлу. Бейл дышал так тяжело, словно его пытали. Его руки дрожали, он был полностью погружен в себя. Но как только я доползла до него, он поднял голову. Голубые, как лед, глаза впились в меня, и я не смогла среагировать, когда очередной вихрь поглотил меня и через секунду выплюнул в другом месте, тут же, в метро. «Ох!» — выдохнула я, ударившись о какой-то столб, и меня понесло дальше. Наконец моя спина влетела в стену киоска. Это был тот киоск, где я нашла записки, те самые записи, которые Бейл писал, чтобы напомнить себе про меня. «Он любит тебя». «Он любит тебя больше всего на свете!» Между тем мальчик заметил нас, но не испугался. Я услышала, как он сделал несколько шагов в направлении к рифту. Рифт полностью открылся. «Я люблю тебя», — сказала я Бейлу, который приближался ко мне. «Заткнись», — снова прошипел он. «Просто заткнись, и все». По моей щеке катилась слеза. Бейл остановился, лицо его исказилось, и он закричал. Не от боли и не от гнева. Он закричал так, будто это могло принести ему облегчение. Что-то в нем сломалось в этот момент, я видела это. На руках у него огненно-красной волной поднималась энергия вихря. Я в испуге отшатнулась, но поток энергии направился не на меня, а в сторону рифта, как будто ее притягивал магнит. Там вихрь соединился с рифтом и увлек за собой мальчика, Беллиана. «Нет! Нет!» — крикнула я в панике и протянула руки. И вихрь среагировал на мое движение. Он среагировал на меня. Прежде чем я поняла, что произошло, я уже перетянула энергию к себе, и через мои руки она вошла в тело. Бейл рядом со мной ахнул. Он попытался стабилизировать вихрь, но у него не получилось. Его разум сейчас не принадлежал ему, он не был самим собой. Вихрь изменил направление, увлекая за собой темное мерцание рифта, и маленький Беллиан Треворс упал в нескольких метрах от нас. Застонал и потерял сознание. Я уставилась на свои руки, затем на мальчика, который неподвижно лежал на полу и, как казалось, спал, в то время как потоки энергии жужжали вокруг него. Словно в трансе я осознала, что только что превратила Бейла в бегуна во времени. Все это произошло из-за меня. Так вот, как это произошло. А я снова почувствовала, как энергия вихря наполняет меня от кончиков волос до пальцев на ногах. И эта энергия намного сильнее, чем прежде. Дыхание стало прерывистым. Позади меня поднялся на ноги Бейл и подошел ко мне. Мышцы его были напряжены, в глазах горел гнев. «Без паники. Ты сможешь это». В ту секунду, когда он втянул меня в свой вихрь, я переключила энергию на себя. Она отделилась от Бейла и вошла в меня, как будто только и ждала этого. Вихрь дернулся, мы выпали из него — снова в туннель метро, и я покатилась, уже не чувствуя боли. Казалось, это застало Бейла врасплох. Он поднял руки, снова открыл вихрь. Но на этот раз я действовала быстрее. Я тоже открыла вихрь. Моя голубовато-белая энергия боролась с его красной. Наши руки почти соприкоснулись, полосы энергии распадались, цвета накладывались друг на друга, и я сопротивлялась изо всех сил. Мой вихрь победил. Он попал прямо в Бейла и отбросил его назад. Я тут же схватила оружие и толкнула Бейла в стену. Он пошатнулся и соскользнул по плитке вниз. Мгновенно поменяв пули на синие сенсоры, я, не раздумывая ни секунды, нажала на спусковой крючок целых 5 раз. Все пули попали в цель. 3 в шею, 2 в грудь. Бейл смотрел на меня. Он все еще пытался подняться, но получить такое количество пуль означало, что в нем не осталось ни капли энергии. Красное мерцание на его пальцах исчезло, с губ сорвался какой-то звук, и он потерял сознание. 3 секунды я просто стояла. 3 секунды. Затем оружие выскользнуло у меня из рук. Я упала на колени и не могла пошевелиться. Потом медленно поползла к нему. Каждое движение причиняло мне боль, но я продолжала двигаться миллиметр за миллиметром. Села рядом с Бейлом и положила его голову к себе на колени. Затем положила руку ему на грудь. Дыхание его было прерывистым, но сердце в полную силу билось о ребра. Это было невероятно. Всего в нескольких метрах от нас лежала прежняя я, Бейла, который только что стал бегуном во времени. И мне было очень трудно понять, что все это значит. Очевидно, время требовало, чтобы я попала сюда. Попала, чтобы спасти Бейла, чтобы энергия рифта изменила его. А еще я поняла, что именно я буду тем человеком, кто отправит его матери сообщение с координатами, чтобы та смогла увезти отсюда сына, младшая я Бейла. Бейл был прав. Мы невольно были пойманы в бесконечный круг событий, и какой бы шаг мы ни сделали, даже если бы я изменила время, и не было бы этой борьбы в туннеле метро, ход вещей останется одним и тем же. А это значило, что наша судьба также останется неизменной.